Глава 4. Проснувшись, выбравшись из спального мешка, я довольно потянулся. «Выспался? Как себя чувствуешь?» Дед подошел с бутылкой воды. «Давай, полью, умойся». «Все отлично». Подставив руки, я ополоснул лицо. Ростислав протянул полотенце. Закончив утреннюю процедуру, мы прошли к столу. Дед наложил мне горячей каши, себе и Славке налил чаю. Они уже позавтракали, ждали, когда проснусь. Перекусив, я довольно откинулся на спинку стула. «Ты вчера пришел сам не свой. Что-то произошло?» – поинтересовался дед. «Разве?» – я удивленно посмотрел на него. Мне казалось, все нормально, просто устал. Долго шел, тащил вещи. Тот задумался, поглядывая на меня. «Может и так. Я осмотрел рюкзаки сталкеров. Спасибо, что забрал. Там в основном личные вещи, но для родных это важно». Он положил на стол мой телефон, который ему вчера оставил. «Думал, нашел скелеты, а там мумии. Это весьма необычно». Я убрал мобильник в карман. Они могли погибнуть от обезвоживания. На полу валялись пустые фляжки. Эта версия у меня возникла сразу, как только их увидел. Дед отрицательно покачал головой. «Нет, в мумию в таком случае не превратишься. Судя по расположению тел, ребята зашли на ночлег. Достали еду, воду, положили оружие. Перекусив, просто уснули и уже не очнулись». Возможно, так и было. Но встает другой вопрос. Мне совершенно непонятно, как туда попали сталкеры. По улицам невозможно пройти, кругом аномалии. «Это не столь важно». Дед отмахнулся. «У них свои методы. В городе что-то не так. Есть то, что влияет на человека». «Не стану спорить, там имеются определенные странности. Город окружает марево, через него не пройти, а внутри ничего нет. Рюкзаки, что нес, были не тяжелые. Причем, когда находился в теле Драгорна, чувствовал себя нормально. По возвращению, обернувшись человеком, сразу испытал сильную усталость. Скорее, вялость во всем теле, но я не мог так выбиться из сил». «Правильные выводы». Дед согласно покивал, поглядывая на меня. «В городе надолго оставаться небезопасно. Может, больше не стоит туда ходить?» «Не думаю, что все так драматично. Отказаться от поисков не могу». «Если и есть какое воздействие в теле Драгорна, оно не ощущается. Постараюсь не задерживаться на целый день. Все будет нормально. Надо кое-что забрать, да и найти одну штуку. К тому же был только в жилом районе, а город большой». Дед недовольно покачал головой. «Знает, меня переубедить достаточно сложно, если уже решил что-то сделать». «Ладно, пусть будет так. Показывай, что нашел, а то Славка...» Он кивнул на парня, который притих, внимательно слушая наш разговор. «Ночью тайно собирался залезть в твой рюкзак, сгорая от любопытства». Медленно повернув голову в сторону парня, я нахмурился. «Нет, даже не собирался!» Он уставился на нас, возмущенно засопев. «Матвей Егорович, у меня в мыслях подобного не было. Никита оставил его возле стола, просто перенес в сторону». Не выдержав, я прыснул от смеха. «Не обращай внимания, дед шутит». Парень, дернув в негодовании руками, еще больше засопел. Затем все-таки заулыбался. «Ты что-то принес, да?» Он тут же подался вперед. Принес. Подтащив рюкзак, раскрыв на нем боковой накладной карман, вытащил оттуда слиток белого металла, положил на стол. «Для начала вот, в банковском хранилище нашел. Больше там ничего не было». «Ух ты!» У парня загорелись глаза. Взяв его, взвесив в руке, дед передал ему. «Килограмма 3 будет». Ростислав, покрутив его, положил на стол. «А что за металл?» Нагнувшись, дед присмотрелся. «На платину похож, но не уверен. Есть какой-то странный оттенок. Сделаем анализ, узнаем». Хитро прищурившись, я достал куб. Переходим к главному. «Офигеть!» Славка восхищенно уставился на него. «Магический артефакт!» «Можете потрогать, он отключен». Моя реакция была такой же, когда его первый раз взял в руки. Парень удивленно глянул на меня. «Так он что, рабочий?» «Ты такого еще не видел». Напустил я еще больше тумана. «А что на самом деле он из себя представляет?» Дед отнесся к кубу с настороженностью. «Не магический, конечно, местный компьютер. Нашел в строительном бюро». Достав из рюкзака, выложил рядом 4 кристалла. Оба принялись их внимательно разглядывать. «Тяжелый». Покрутив один из них, дед заинтересованно посмотрел на меня. «Вижу, ты знаешь, что это. Не хочешь поделиться, а то совсем заинтриговал». Глянув на Славку, усмехнувшись, он положил кристалл. «Ростислав, не стоит его облизывать, это не леденец». Парень испуганно вернул его на место, насупившись, посмотрел на Матвея Егоровича. «Даже не думал. С чего вы взяли? Просто разглядывал». Я засмеялся. «У деда сегодня хорошее настроение». Поглядывая на меня, Славка смущенно улыбнулся. Нажав на выпуклости с двух сторон куба, активировал его. «Охренеть!» Ростислав от неожиданности едва не свалился со стула, уставившись на голографическое изображение мужика. «А что он говорит?» Дед внимательно его разглядывал. Небрежно отмахнувшись, я откинулся на спинку стула. «Да так, рекламирует строительное бюро». «А ты что, понимаешь язык?» Парень изумленно посмотрел на меня. «Хороший вопрос. Знание языка пришло само по себе. Сам не знаю как, но точно так же, как и вас». Взяв сиреневый стержень, демонстративно покрутил его. «Ну, кто угадает, что это на самом деле?» «Информационный модуль?» – выдал предположение Славка. Отчасти он прав, я улыбнулся. Оба сгорают от любопытства. Слегка прищурившись, дед поглядывал на меня. «Никита, не томи!» «Ладно». Подавшись вперед, вставил его в куб. Тут же появился трехмерный экран, на нем объемное изображение. «Красивый дом, но я же говорил, что на нем хранится информация!» Не понял Ростислав. «Хранится, только этот кристалл и есть дом, который вы видите на голограмме», пояснил я, поглядывая на их удивленные лица. «Все строения, что имеются в городе, выращены из них». «Выращены?» – переспросил дед, изумленно уставившись на изображение. «Именно. Сам был поражен, когда узнал. Как мне объяснил куб, вначале нужно подготовить участок соответствующего размера. Затем в его центр вставляем кристалл, активируем. Через 4 часа 20 минут вырастет то, что вы видите на голограмме». «А как это?» Славка не мог поверить в то, что говорю, а дед ушел в глубокую задумчивость. «Но так быстро!» Пораженный Ростислав покачал головой. «Сейчас они еще больше удивятся. Вынув кристалл, вставил другой, серого цвета. А это самое интересное, техническое сооружение. Дед, помнишь того червя, что попался нам на дороге, когда шли с отрядом к базе французов?» «Такое забудешь!» Он усмехнулся. «Так вот», — продолжил я. «Он не что иное, как кибернетический комбайн по сбору полезных ископаемых. Называется Тератрон». Интересная у деда реакция. Он только медленно, задумчиво покачал головой. «Кто бы мог подумать? Ведь подобная мысль у меня тогда проскочила, но показалась абсурдной, поэтому не придал ей значения». «Поразительно, как он смог об этом догадаться?» «А это сооружение?» Я кивнул на голограмму. «Комплекс для работы с ним». Далее запустился видеоролик. Когда тот закончился, вынув из куба кристалл, выключил его. «В городе есть необходимое оборудование, но не уверен, что его можно забрать». «Я понял тебя». Похоже, дед все-таки впечатлился. «Очень заманчивая идея построить этот объект. Значит, комбайн ползает где-то под землей. Заполнив свои хранилища сырьем, возвращается и сбрасывает, затем вновь уползает. Невероятные технологии добычи». «Да, все правильно. Именно такая идея у меня и возникла. Слав, принеси свой планшет». Сбегав к машине, тот притащил его. «А зачем он тебе?» «Запишу слова на языке драгорнов. Включу куб, будешь изучать содержимое. Может, еще что-то интересное найдется». Пояснив, забрав его, включил. «А ты никак в город собрался?» Откинувшись на спинку стула, дед сложил руки на груди. «Пойду искать одну штуку. Потом заберу все кристаллы, принесу сюда. Там их еще штук 30 осталось. Не пропадать же добру». Я водил пальцем по экрану планшета. «Хочешь что-то конкретное найти?» Дед вновь помрачнел. Куб назвал его копикомпом. Думаю, это ручной персональный компьютер. По всей видимости, они были у всех жителей. Пояснив, наговорил несколько фраз. Затем перевел на русский. Протянул планшет Славке. «Учи древний язык. Вернусь, проверю». «Зачем?» Он удивленно посмотрел на меня, забрав его. Улыбнувшись, обернувшись драгорном, вновь включил куб. «Исследуй содержимое. Как выключить, видел». Взяв рюкзак, вынул из него все лишнее, оставив лишь бутылку с водой и немного еды. Накинув на плечи, посмотрел на своего друга. Тот уже вставил кристалл в куб. Все, теперь его не оторвать от игрушки. Поднявшись, дед подошел ко мне. «Буду предельно осторожен». Я тут же произнес его любимую фразу. Тот махнул рукой в сторону портала. «Иди». Оказавшись в городе, вначале осмотрелся. Покрутившись на месте, направился вправо. Там аномалий поменьше. Дойдя до конца улицы, свернул налево. Затем в какой-то переулок. Около 2 часов бродил по разрушенному району. Попадались частично уцелевшие строения, в которые пролезал. Но везде пусто. пока нет того, что ищу. Повернув на очередную улицу, остановился. Кажется, добрался до зоны промышленного района. Конфигурация строений, судя по их остаткам, совсем иная. Большинство серого цвета. Только зря сюда шел. Вся территория сплошные руины. Пришлось направиться в другую сторону, где виднеются уцелевшие дома. Но, увы, дорогу преграждал провал. Здесь когда-то протекала река, вот только русло давно высохло, а сам мост разрушен. Интересно то, что он тоже выращен из кристалла. Развернувшись, не торопясь, пошел в сторону строительного бюро. На пути попался почти уцелевший двухэтажный особняк. Крыши нет, дверь выломана, в остальном вроде целый. Здание нежилое, скорее административное, может, контора была. Достав фонарик, пролез внутрь. Помещение большое, слева широкая лестница ведет наверх, к сожалению, поломана. Справа коридор, куда я и направился. С двух сторон проемы, дверей нет, проходы в пустые комнаты. Когда-то там стояла мебель, но все превратилось в труху. Странно, должно же хоть что-то уцелеть. Понимаю, времени прошло много, но тот же пластик, железо, а здесь ничего. То ли вывезли все, эвакуировав город, то ли мебель была экологически чистой и быстро пришла в негодность. Пройдя до конца, нашел подсобное помещение, но и здесь пусто. Вернувшись в холл, направился в другую сторону. Картина та же. Вновь вернулся, есть еще небольшой проход под лестницей. Остается его проверить. Внезапно со мной связался Славка. Дед беспокоится, что на связь не выхожу. Ответив, что все в порядке, направился в оставшееся неисследованное место. Увы, далеко пройти не удалось. Впереди завал, сбоку только одна уцелевшая дверь. Приложив руку, пустил разряды, та отошла в сторону. Никак не пойму, как это работает. Получается, кристаллы реагируют на мою энергию и срабатывают. А как на самом деле все устроено? Войдя внутрь, посветил фонариком. Та же самая труха на полу. Напоминает давно перегнившие опилки. Возле стены целая горка скопилась. Покопавшись в ней, нашел еще один куб, похожий на тот, что уже имелся. Интересно, откуда он здесь? Уже собрался уходить, спрятав его в рюкзак, но внимание привлекла другая куча мусора. В принципе, ничего особенного, но проверю, может и под ней что-то есть. Разворошив ногой, наткнулся на что-то твердое. Предчувствие не обмануло. Нагнувшись, разглядел какое-то устройство. Подняв, покрутил в руке. Промелькнула догадка, кажется, нашел, что искал. Широкая манжета надевается на запястье. Из чего сделано, непонятно. Черный металл, отдаленно напоминающий толстую кожу, но более твердый. Практически ничего не весит, что само по себе странно. Сверху начертаны символы, имеются бугорки, похожие на кнопки. По бокам тонкие полоски, даже какой-то геометрический рисунок. Выйдя на улицу, немного подумав, надел ее на правую руку, та повисла на запястье. Оно и понятно, так просто не заработает. Как только создал электроразряды, манжета заискрилась, уменьшившись в размерах, плотно обхватила запястье. Замигали цветные огоньки. Затем я услышал женский голос. Перенастройка системы, определение пользователя, идентификация, доступ разрешен, привязка завершена, функционал 100%. Это хорошо, только что дальше? Как им пользоваться? Активирую визуальный модуль, продолжил голос. Спасибо, как раз то, что надо. Передо мной появился небольшой виртуальный экран, на нем текст. Верхняя строчка больше всего заинтересовала. Профессиональная военная модель, инструкция применения. Я коснулся экрана рукой, запустилась обучающая программа. 20 минут стоял, усваивая то, о чем она вещала. Было много картинок, как и при каких условиях пользоваться копикомпом модели РТК-17. Оказывается, он для офицерского состава. Но многие военные функции, такие как боевое взаимодействие, различные виды связи, уже не используешь, ввиду отсутствия таковых. Когда программа закончилась, был несказанно рад, что удалось найти именно эту модель. Чтобы его отключить, просто смахнул экран в сторону, тот исчез. Баловаться буду потом. В нем есть очень интересная функция соединения с порталом. От радости даже дернул руками. Появилось желание немедленно опробовать, но вначале надо забрать кристаллы. Понажимав несколько точек на манжете, активировал навигатор. Передо мной возникла виртуальная карта города. Быстро найдя на ней бюро, ткнул в него пальцем. Карта исчезла, зато перед глазами появилась линия с указателем. Как до него добраться кратчайшим маршрутом. Настоящая дополнительная реальность. Отличный навигатор, это круто. Пока шел, не удержался. Подойдя к уцелевшему зданию, вновь нажал на манжете несколько кнопок, направив на него руку. Юридическое бюро по вопросам землеотвода. Определил копикомп. «Очень удобно. Только как он понимает, где я нахожусь? Ведь геолокации нет». Пожав плечами, направился дальше. Плохо то, что прибор не может выявлять аномалии. Но это уже размечтался. Пришлось передвигаться достаточно осторожно, самому их разглядывая. Навигатор показывал кратчайший маршрут, но он не всегда был безопасным. Наконец я добрался до места назначения. Зайдя внутрь строительного бюро, сложил все кристаллы в рюкзак. Их оказалось 39 штук. Расположившись на полу, перекусил. Хотел подняться, но решил проверить найденный куб. Достав его, покрутил в руке. На вид другой, цвет матово-черный, с небольшими темно-серыми вкраплениями. Попробовал активировать, но не получилось. Более мощный энергетический заряд тоже не дал результата. Странно, внешне совершенно целый, но не работает. Задумчиво на него посмотрев, спрятал назад. Поднявшись, надев рюкзак, покачал головой. Тяжелый получился, но не развалюсь, донесу. К порталу пришел, когда стало темнеть. Как-то незаметно вновь пробыл в городе целый день. Обещал деду надолго не задерживаться, но не получилось. Посмотрим, какое будет самочувствие. Первым делом направил на портал копикомп, нажав на манжете сразу три точки. «Портал зафиксирован. Желаете снять маскировку?» Выдал женский голос. После того, как согласился, тот медленно проявился. Но вот, другое дело. «Идет соединение. Считывание информации». Продолжил компьютер. «Доступны 4 перехода, 6 заблокированы, система повреждена. Глобальная рассогласованность каналов, структурные потоковые сбои. Провожу сканирование. Обнаружен скрытый дополнительный проход. Необходим ключ доступа». А вот это неожиданно и весьма интересно. Что за ключ? «Код носителя. Ввести данные?» Немного подумав, согласился. Только непонятно, что это за данные. «Код распознан. Ключ принят. Проводится активация. Доступ разрешен». А как это возможно? Я слегка опешил. Что за код он ввел? Внимание! Произошел внутренний автоматический запрос системы при вводе ключа. Повторная активация кода. Подтверждаю возможность получения информации. Открываю канал. Данные приняты. Для вас получено сообщение. Дата создания. Ошибка. Отправитель. Нет идентификации. Воспроизвести? Замерев, я пытался осмыслить услышанное. Как это мне сообщение? Это кто же мог его послать? Письмо из далекого прошлого, но я здесь при чем? Воспроизвести. Бессмыслица какая-то. Катарх, время на исходе. Я создал в сети скрытый портал. Он приведет тебя сюда. Жду. На этом все. Продолжение не последовало. Услышанное напрягло и взволновало. Подобное невозможно, но факт вновь это имя Катарх. Его кто-то ждет или, скорее всего, ждал. Его или меня? Нет, сейчас не пойду. А вот завтра обязательно наведаюсь. Надо выяснить, что происходит. Активировав проход к месту нашей стоянки, шагнул внутрь. Увидев, что я появился, дед тут же поднялся из-за стола, шагнув навстречу. «Наконец-то! Заждались уже!» Сбоку подскочил Славка. Они вдвоем помогли снять тяжелый рюкзак. Обернувшись человеком, подвигал плечами, освободившись от груза. «Ты как?» Парень внимательно на меня посмотрел, пока дед перенес рюкзак поближе к столу. Прислушавшись к себе, пожал плечами. «Вроде все нормально, слабости не чувствую». Мы подошли к столу. Рядом горит костер, а я сразу и не заметил, над ним артефакт светится. Вот почему так светло. «Ну чего, ну как?» Славка сгорал от любопытства. Присев, достав из рюкзака куб, положил на стол. Вот еще один нашел, только он не работает. Схватив, парень принялся его крутить, рассматривая. «Кристаллы забрал все». Я кивнул на рюкзак. Дед присел напротив. «Нашел, что хотел?» Сделав довольное лицо, показал на руке манжету, хотя на самом деле был немного напряжен, даже взволнован полученным сообщением. «Вы не представляете, какая это ценная вещь!» Тут же вскочив, я направился к порталу. «Пойдемте, покажу». Подойдя, вытянув руку в сторону портала, произвел необходимые манипуляции, но ничего не произошло. «Понятно. Работает только, когда в теле Драгорна». Обернувшись, сделал то же самое. Портал стал видимым. Настроен на переход в город. Пояснив, вернулся в тело человека. Дед приблизился к нему. «Так вот, как он выглядит». «А что еще эта штука может?» Славка посмотрел на мое устройство. Дед оторвался от портала, повернувшись к нам. «Пойдемте поедим. Только тебя и ждали. Потом расскажешь». Пока ужинали, я поведал об устройстве и его возможностях, поразив обоих. «Теперь могу открыть любой ящик или контейнер на нашем складе». Поведал обо всем. Только умолчал про потайной портал и личное сообщение. Если расскажу сейчас, что собрался завтра туда идти, дед будет сильно недоволен, а то и вообще не отпустит. Лучше введу в курс дела по возвращению. Озадачил Славку проверить все кристаллы, что из них можно построить. Наговорил кучу слов на древнем языке. Тот записывал на планшет, вставляя свои пояснения. Потом он показал, как освоился с кубом. Тот не сразу понимает, что парень произносит, но все-таки работает. Как выяснилось, произношение у языка непростое, но у него начинает получаться. Дед взял в руку нерабочий куб, покрутил его, разглядывая. «Отличается от этого». Он кивнул на стол. «Размером немного меньше, цвета другие, насечки, линии, все иное». «Похоже, военный», — высказал я свою догадку. Рядом с ним лежала манжета. «Может быть, кто-то наблюдал оттуда за противником, да погиб». Тяжело вздохнув, дед положил куб на стол. Похоже, о чем-то своем вспомнил, из прошлого, боевого опыта. Вполне возможно, так и было. Отдам его Ваське, парню будет интересно в нем покопаться. Сложил руки на груди. Откинувшись на спинку стула, дед посмотрел на мой рюкзак. «Что будем делать с находками?» «На этот счет у меня уже есть план. Бластеры, запчасти и слиток продадим. Остальное оставим здесь. Я имею в виду у нас дома. Потом решим, как с этим быть». «Слав», — обратился я к парню. Тот вскинул голову, оторвавшись от планшета. «Ты на видео снимай, что показывает куб». «Да, да, так и делаю». Тот покивал. «Ребятам будет что посмотреть. Я и твой рассказ о манжете снял». «Отлично. Молодец. Сообразил». «Ты как считаешь?» – обратился ко мне дед. «Кристаллы можно активировать на земле, чтобы вырастить дом?» «Идея хорошая. Самому хочется попробовать. Но вряд ли получится. Не думаю. В этом мире энергия передается на расстоянии. Каким образом, не знаю. Здесь иные, неизвестные нам технологии. На земле ее просто неоткуда взять». «Полагаю, для такого быстрого роста нужно много». «Логично». Дед согласно покивал, затем улыбнулся. «Но взять один, попробовать стоит». Я засмеялся. Судя по его хитрому взгляду, питает надежду построить домик и жить в нем, вместо усадьбы. Да я и сам бы не отказался. Очень красиво смотрится. А уж в лучах солнца, как он будет потрясающе сверкать, создавая великолепное зрелище настоящего хрустального дворца. Пока веселился, вспомнил, что еще не сделал. Обернувшись драгорном, активировав копикомп, установил связь со строительным кубом. Тот сбросил мне на карту место расположения склада с оборудованием. Надо обязательно сходить, проверить. Отключив прибор, вернулся в тело человека. Оторвавшись от планшета, покачав головой, Славка печально вздохнул. «Язык сложный для произношения, многое непонятно». «Сам как-то не замечаю, но, по всей видимости, так и есть». «А ты не произноси. Сделай себе подборку фраз из того, что я наговорил, и включай воспроизведение». «Вот черт!» Парень откинулся на спинку стула. Мог бы и сам догадаться. Потом нарисую буквы, озвучу их. Надо и алфавит выучить. Не только тебе, но и Лёшке. Интересно, а сам я откуда его знаю? Так может, сейчас изобразишь? На планшете есть программа. Ростислав вытащил из него стилус. «Поздно уже», – вставил свое слово дед, поднимаясь. «Тушим свет, ложимся спать. Никите завтра вновь много ходить, а тебе и без этого будет чем заняться. Залезайте в спальники, я погашу светляк». Налив в чашку воды, направился к нему. Вздохнув, вложил стилус в планшет. Славка пошел к своему месту ночлега. Остановившись возле догорающего костра, дед пристально посмотрел на меня. «Что-то ты какой-то напряженный, задумчивый. Ничего не хочешь рассказать?» Ростислав развернулся, удивленно глянул на него, затем на меня. «Ну и проницательный дед, ничего не скроешь». «Есть одна новость, но пока не хочется говорить. Сам мало что понял, завтра уточню, тогда расскажу». Я медленно поднялся. «Не опасно?» Тот нахмурился, продолжая сверлить меня взглядом. «И что ему ответить, если не знаю?» «Не думаю». «Никита!» Вырвался у него возмущенный возглас, он едва не выронил чашку из рук. «Что значит «не думаю»? Говори, что затеял!» «Ну и что так нервно реагирует?» «О чем? Ничего не ясно, завтра посмотрю, тогда скажу». «Что-то обнаружил?» Не выдержал Славка, продолжая стоять, поглядывая на нас. «Давайте все завтра». Ушел я от ответа. Вздохнув, дед недовольно покачал головой. «Ох, не нравятся мне твои тайны». Бурчит, но понимает, если сразу не рассказал, то вытягивать из меня что-то бесполезно. Наутро перекусив, я освободил рюкзак от кристаллов, выложив их на стол. А то Славка берет по одному, а он мне нужен. Вновь загрузив его продуктами и водой, накинул на плечи. Парень печально вздохнул, глядя на меня. «Как бы я хотел пойти с тобой». «Не грусти, этот мир огромен. Хранит множество тайн, еще находимся». Утешив парня, направился к порталу. Дед, как всегда, возжелал дать наставление, но я его вновь опередил. Знаю, буду предельно осторожен. Взрывоопасные предметы трогать не стану. Обезврежу дистанционно. Никита! Тот возмущенно всплеснул руками. Обернувшись драгорном, захихиков, быстро скрылся в портале. Сегодня приподнятое настроение. Иду открывать древнюю тайну. Оказавшись в городе, активировав копикомп, нашел тайный переход, зафиксировав его. Серебристый цвет совсем иной. Все-таки интересно, куда он ведет? Кто меня приглашает в гости? Поглядывая на портал, задумавшись, остановился в нерешительности. С одной стороны, ужасно любопытно, но с другой... Стало боязно и волнительно. Неизвестность пугает и в то же время манит к себе. Какое-то непонятное предчувствие сбаламутило мысли. Внезапно появилось ощущение, что стоит сделать шаг, и жизнь изменится. Глубоко вздохнув, решившись, шагнул в неизвестность.